Командующий нервно поежился. Ядро выдало очень неприятный перевод этого понятия. Возможно, не точный для понимания, но вполне достаточный, чтобы сработала интуиция. На людей можно было ставить. И это знание всколыхнуло командующего. Возможно, стоило поддержать притязания дельфинов. Тем более место третьего компаньона в союзе было вакантным. Глава 26. Важные методы. Шестой день начался с приятных новостей. Тренировки переходят из разряда «выполнить любой ценой» в категорию «выжить при любых условиях». Массовые штурмы были отменены, началась работа по дублированию задач. Для начала мы пообщались с техниками и инженерами. Получили части кода, паразита для взлома сетей искусственного интеллекта. Довеском шли программы для блокировки самоуничтожения транспортных платформ. Напряженная трехгодичная работа инженерного корпуса уложилась в 20 минут на передачу данных в ядро и 40 на объяснение алгоритма их загрузки в систему врага. Еще часть техники убили на лекцию о типах соединения и портов на космических кораблях вероятного противника. Необходимый объем информации усвоили все. Краткая, но информативная выдержка содержала в себе два десятка описаний соединительных разъемов для загрузки и получения информации в корабельных системах искусственного интеллекта. Специально для рейда каждый имел запас с десятком различных переходников для подключения к системе. Не забыли про разветвители. Выдали сразу четверные, исходя из стандартного состава группы. Не обделили вниманием способы добычи новых штекеров. Сведение расположения у роботов механических средств соединения с бортовыми системами связи были подробными. Удивительно, но наличие у противника механических способов взаимодействия с системой не было лишней предосторожностью. Ведь частенько в операциях корпорации использовали средства радиоэлектронной борьбы. Поэтому роботы представляли из себя автономные боевые единицы с возможностью прямого управляющего канала, а также получением указаний посредством пакета данных при непосредственном физическом соединении с сетью. Страховка на все случаи жизни. Поэтому следующие два часа мы курочили имитацию вероятного противника. Один из них в спокойной обстановке с подробным анализом действий, а второй под огнем вероятного противника. Если бы самолично не участвовал в этом безумии, никогда бы не поверил в фантастическую способность астронавтов обучаться. Вот, что значит полная синхронизация ядра с нервной системой. Теперь понятны резоны штурмовиков принять не самую приятную смерть в бою, а не безболезненно распылиться во Вселенной. Новый квантовый логический блок будет учиться заново взаимодействовать с разумным. А это потеря всех встроенных программ, синхронизации с модулями и времени. Большую часть вышеперечисленная корпорация способна компенсировать, кроме потерянного месяца работы. Именно столько нужно для нормальной отладки ядра. Причем органическая часть сохраняла все приобретенные свойства. Паразит ШАС намертво внедряется во все структуры тела, от механической связи с нервной системой носителя до прописки в генетическом коде. Беда у многих рейдеров и штурмовиков была в дисбалансе развития организма. Множество мутаций и изменений порой вступали в прямой конфликт, и для синхронной работы требовалась тонкая подстройка. Поэтому вшитые в квантовую часть ядра алгоритмы позволяли превращать своеобразных химер, астронавтов в высокоэффективных боевых единиц. Для полной синхронизации того же Перуна требовалось полгода. Ошибки молодости, которые уже невозможно исправить без потери текущей эффективной схемы. И это был не единичный случай. Две трети успешных бойцов действовали на программных ограничениях и модульных заплатках. Я, к сожалению, не исключение. Сильнейший перекос развития периферической нервной системы удалось компенсировать только на две трети. Появление мощного вторичного нервного центра добавило осознанности в распределении задач. Ранее для обработки сигнала вычислительный модуль использовал произвольные нервные узлы, что вносило неслабый дисбаланс в общую систему. Теперь маршрут упорядочился, а с помощью установленной в ядро оптимизации сигналов центральной и периферической нервных систем происходило эффективное распределение нагрузки между нервными центрами и модулями. Правда, происходило это до определенного уровня. В пиковых ситуациях возможны были кратковременные сбои. Поэтому Красн принудительно вживил мне ограничитель, блокирующий часть сигналов при максимальных нагрузках, попутно фиксируя все мои показатели для научной работы. По его словам, возможно, в ближайшие полгода организм выработает алгоритм действия, создав новые нейронные связи в мозге. Или нет, тогда придется проделывать это в ручном режиме. Усвоив на троечку программу замещения выбывших техников, мы побрели на традиционную полосу препятствий. 5 часов мигом выбили все посторонние мысли. Продолжавшаяся второй день перестройка нервной системы и организма в целом не позволяла использовать броню на все 100%. Поэтому я плелся в конце строя, являя собой классическую иллюстрацию про белую ворону, или наличие некрасивого представителя в ячейке общества, в смысле, урода в семье. Резкая, отрывистая манера передвижения в броне сильно меня раздражала, но я пока ничего не мог сделать. Сопряжение в 80% не позволяло исполнять многие задачи с грацией хищника, поэтому приходилось большую часть изображать из себя робота-вердера из классики советского кино. Легионеры постоянно меня подкалывали. Иногда на спокойных участках трассы происходило нашествие ржавых дровосеков. Окружающие с радостью поддерживали инициативу. Эти спонтанные марши вызывали во мне дикие вспышки ярости, которые быстро купировались. Ясно было, что система находилась в состоянии балансировки, но подобное напрягало. Поэтому известие, что на место дислокации нас доставит в полной боеготовности без посещения Земли, я воспринял с радостью. Не хотелось бы неосторожными действиями нанести вред моим близким, ни словом, ни делом. В целом с задачами я справился, условно нормально, за что удостоился похвалы от командующего, как и остальные в целом. Всем новичкам были выданы кольца штурмовиков. Превентивно. По воспоминаниям большинства ветеранов за пару сотен лет такой масштабной подготовки не было ни разу. Следовательно, на нас возлагалась большая ответственность. Корпорации вообще не любят трату ресурсов без пользы. Поэтому за каждый вложенный патрон, регенератор и батарею мы отплатим сполна. Пока на завтра планировался отдых, вернее только занятия по перемещению в открытом космосе. Это финальная часть операции штурма, спасение данных путем десантирования в открытое пространство Вселенной, и последующая их передача, после успешного преодоления всех тягот, а именно, выжить под градом осколков, которых будет довольно много, после взрыва платформ, суметь подать сигнал о своем местоположении, в крайний случай озаботиться о правильной траектории движения, в сторону космической станции, после исчерпания ресурсов брони. В общем, каждый из землян успел почувствовать себя письмом в бутылке, или черным ящиком в случае остальных ксеносов. Если мне кто-нибудь теперь скажет о красоте космоса, я, пожалуй, проявлю милосердие, и не стану его убивать, отделается увечьями. После безумных атак и штурмов мы считали, что нам ничего не страшно. Нет, командование найдет способ удивить. Каждый провел как минимум 4 часа в космосе, выполняя задачу по возвращению на базу, после сброса в произвольном месте. Справились всего 57 бойцов, меня в числе этих счастливчиков не наблюдалось. Доставку неудачников осуществляли малыми десантными кораблями, собрав улетающих в бездну на буксир. Это напоминало катание на банане в курортный сезон, только было действительно страшно. Пятикратная перегрузка была неприятна, но отцепившихся не было, после чего нас опять разбросали в пространстве. 107 астронавтов вняли первоначальному внушению и добрались до платформы всего за 2 часа, но мне явно не хватило приключений. Поэтому я с остальными неудачниками был удостоен повторным посещением знакомого аттракциона, с повышением уровня веселья на ступень, 6G. Немного, конечно, но неприятно. Поэтому третья попытка была успешна. У всех эффективный менеджмент – хорошая штука. Мотивация решает многие задачи, а вкупе с современными технологиями, выводит процесс обучения на невиданные высоты. Именно так я думал, засыпая в полном боевом облачении в перегрузочном модуле, оружие и оборудование в штатном креплении, на душе пусто. После пережитого ужаса в транспортном челноке стояла оглушительная тишина. 300 с лишним астронавтов прониклись ситуацией и получили бесценный опыт. Оставалось применить его в деле, отработав каждый вложенный кредит корпораций. Путь Мирании занимал 3 часа, успею выспаться, как и остальные. Местную фауну и флору ждет суровое испытание, обязательный к сдаче норматив никто не отменял. Поэтому в отдельно взятом полисе атлантов можно было объявлять открытие Олимпийских игр, как минимум, только без прекращения огня и пропаганды мира, исключительно спортивная составляющая, больше, быстрее и точнее, при этом рациональнее. Нам даже секторы распределили заранее. По моей просьбе нас направили к 101-му форту. Данные предварительного сканирования подтвердили 2 цели из списка вечных мутаций. Бобер и крысы находились в 130-километровом радиусе, как и наш любимый медведь. Он еще больше подрос и почему-то перебрался на другую жилу. Может быть, не хочет с нами встречаться? Странно, мы ведь отличные друзья. Мне снилась жена, так укоризненно смотрела на меня, и хотя я передал через научного руководителя весточку для Центурии, чтобы они успокоили родных, ведь я так и не смог к ним вырваться. Надеюсь, в следующий раз получится. А пока я лишь виновато кивал головой. Есть засветка, отчитался Олд своему командиру. Это хорошо, теперь будем их вести. Предположительное время для подготовки атаки 10 стандартных суток, задумчиво ответил Флок своему подчиненному. Одина из 5 разведывательных групп наконец-то обнаружила след противника. Он был близко, и его флот был стандартным по численности. Действуем по протоколу. Мы остаемся вести, второй борт идет сообщать о полученных данных, сообщил коллеге капитан разведывательного челнока. Принято. Не рискуй, Яри. И так понятно, куда они двигаются. В ближайшем обозрении нет достойных целей, кроме Мирании, ответил второй разведчик, ложась на курс. Такая же картина повторилась на других подступах к системе. Челноки с новостями прибыли в штаб с разницей в 3 часа, как мы и планировали. 5-кратное перекрытие нормы, 3 флота роботов, 1 синтетиков и репликанты. Последних давно не было видно. Подводил итоги полученных данных разведки. Гарн по прозвищу Лорки уже давно был начальником объединенных штабов флота. Никогда задача не была такой сложной. Изначальные пропорции флотов были верными, и данные разведки это подтверждали. Флоки вели воинство искусственного интеллекта, пытаясь обнаружить телепортационно управляющие платформы. Все действуем по плану. Количество противников стандартное. Основные маневры взаимодействия мы отработали. Каждый знает программы взаимодействия. Резерв расположен в минуте от нас, продолжил другой медведь, Дримон, главнокомандующий объединенными силами корпорации. Основная задача – захват управляющего центра. Нужны данные. Все согласно кивали головой, осознавая сложность задуманного плана. В первую очередь необходимо сдержать противника имеющимися силами. Без втягивания в активный бой, маневрирование и защита. Линейные корабли – на вас помощь в уничтожении флота прорыва. Вражескими линкорами займутся платформы. Дано разрешение на все маневры, продолжил Гарн. Находящиеся Нимы обрадовались безмерно. Несмотря на статус огневой поддержки, платформы кристаллоидов были самыми быстрыми в космическом флоте, уступая только экспедиционному. Дело в том, что пришельцам были не страшны перегрузки, от слова совсем. Поэтому часто в боях им запрещалось маневрирование на запредельных скоростях, ведь в традициях борьбы с искусственным интеллектом все 4 флота действовали автономно, опираясь на проведенное боевое сложивание, а не на четкий план. Поэтому могли быть пересечения траекторий, но в этот раз приоритеты были не на стороне больших орудий. Таким образом вы стяните основные силы на себя. Флот прорыва, ближний бой с огневой поддержкой. Не вижу смысла сводить вас в прямом противостоянии с однотипным противником. Определил задачу Дримон для самого малого по размерам, но крайне многочисленного и опасного типа кораблей. Десант, как всегда, погибнуть с пользой и принести нам сведения. Для вас создали все условия. Ты вон даже с королевой успел спор выиграть, рассмеялся главнокомандующий. В этой операции все работают на вас, не подведи. Да ладно, немного воспользовался ситуацией, все равно все в плюсе, улыбнулся Парас. Бойцы, огонь, уверен, одну платформу точно захватим. Тогда готовимся к бою. Общее время 10 дней, у нас еще неделя на тренировки. Бойцов оповестить за 3 дня до атаки. Штурмовикам все рейды на стоп после сдачи обязательных норм. Обратился Дримон к Атланту в своеобразном скафандре, наполненном водой. Принято. Дам указание, ответил исполнительный директор корпоративного совета Мирании. Каждый был занят своим делом. Разведка отслеживала перемещение противника. Флотские соединения в очередной раз проверяли состояние всех механизмов и узлов кораблей. Десантные боты тренировались в пилотировании. Астронавты наконец проснулись. Транспорт прибыл на Миранию. Спешно разобрав огромные баулы оборудования, штурмовики направлялись в камеры хранения, чтобы переодеться для скучной и обыденной работы, которую следовало выполнить как можно быстрее. Собирать норму после боя в открытом космосе не хотелось никому, ведь шансы выйти из мясорубки живыми был минимальными, поэтому следовало отстреляться, находясь в наилучшей форме. Из-за этой деловой суетой никто не обратил внимания на прибытие еще 3 соединений искусственного интеллекта. Флоки просчитались с количеством разведки. «У нас целая вечность для создания резервуаров хранения», — доказывал я командиру свою точку зрения. «Разве только тушканчика не отловим? Все дело было в запрете на эксперименты. Нельзя было изменять в действующую схему перед боем. Поэтому я предложил собрать и подготовить необходимое количество нужной жидкой астры, создать резервуар полезного ресурса, бобра и крысы, и еще медведя. Делалось это просто. Отлавливалось большое количество слабых особей, с них получалась жидкая астра, и уже в нее добавлялось сырье лучшего качества. Оно определялось эволюционным развитием. Сложное развитие преобразовывало всю массу под себя. Процесс был схож с созданием воды с идеальной кристаллической решеткой. Когда небольшой объем воды с горных ледников менял структуру дистиллированной, этот же эффект использовался для создания базы готовых астральных запасов для направленных мутаций. Существовала целая служба, где трудились астронавты с низкими показателями адаптации титра. Одни добывали сырье, вторые перерабатывали, а третьи вели учет и непосредственно отслеживали тенденции. Иногда работали по заказу. Правда, это были побочные задачи. Основная масса, конечно же, направлялась на производство. Таблица единых промышленных стандартов для преобразования астры регулировала все процессы. Циркуляры спускались раз в 3 дня. Для работников службы контроля и преобразования астры таблица была священна, как менделевское детище для химика. «Можем и Тушканчика. Слетаем на челноке Сергея. Он отличный пилот», – задумчиво ответил Тигр. «Только медведя трогать не будем. В следующий рейд отправимся». «Хорошо, все равно в ближайшие сутки я не могу выдать даже простейшего генетического расчета. Примерно сутки ждать оптимизации», – выдохнул с облегчением я. «Да, это проблема. Привык работать на пределе. Нужно будет немного отпустить себя. Вот только, что они сказали. В смысле, рысь отвезет, то есть на своем челноке?» Наконец выловил мой мозг главную информацию. «Ну да, у меня космический челнок с точкой телепорта до морской базы отдыха «Тигра» на одном из спутников «Атлантов». Продолжил меня троллить азиат. «Там, где мой добывающий комплекс расположен», — поддержал взрыв моего мозга Глен. «И моя небольшая торговая космическая станция летает на орбите спутника», — добил Эрл. «Только я здесь не владелец заводов, газет, пароходов, значит. Вы меня взяли, чтобы стебать, правда?» — пошутил я, надеясь, что мне все объяснят. «Нет, ты уже сделал все, для чего мы принимали тебя в свой коллектив, а получить собственность возможно после 10 лет работы, заработав 50 тысяч единиц лояльности, или 20 тысяч в профессиональном рейтинге», — успокоил меня куратор. «Только редко кто этим правом пользуется, большие налоги. Вот поэтому мы рвались в научный корпус, здесь дают послабления по многим пунктам, по налоговым тоже», — разъяснил Макс. «Так что ты молодец, еще бы полгода и остались бы мы без имущества», — поблагодарил куратор. «Ладно, следует успокоиться и перевести дух, то есть у живого имущества корпорации есть право иметь имущество, юридический казус, непонятно, судя по всему эту информацию доводит после 10 лет работы, хитро, отсюда новый контракт и усиленная работа на благо корпорации, но это потом, а в данный момент Тушканчики. Ладно, полетели постреляем с космического корабля по Тушканчикам», — бодро предложил коллегам новую забаву. Глава 27. Важные компромиссы. 12 часов жизни. Именно столько потребовалось нам, чтобы получить 3 полных концентратора астры с безумно быстрых и не очень крупных Тушканчиков. Смерть грызунов была крайне нежелательна. Они являлись ценным ресурсом для земных рейдеров и, следовательно, для корпорации «Атлант», как главного нанимателя людей. Но процесс осложнялся небольшой массой объектов. Самая крупная особь весила порядка 20 кг. Средние показатели колебались в пределах 10 мл астры из живого донора на 5 кг. Это гарантированно не угробит животное. Поэтому действовать пришлось тонко и долго. 2 транспортных контейнера, ловчие сети с пневматическими орудиями для их метания в количестве 5 штук, 3 концентратора, десяток мелких сборщиков астры и много терпения. «Все на месте», — отчитался перед командиром. «Аренда на 2 суток. Движемся по утвержденному маршруту. По пути зачистка 5 гнезд рога, скорпионов. Часть из них в терминальной стадии кристаллизации», — проговорил Глен информацию повторно. «Используем бронебойные. На операцию 18 часов. Выполнение нормы в приоритете», — скорректировал задачу Тигр. «Остальное по плану». «Принято», — бодро ответили мы и двинулись в пустыню. Все подробности были обговорены заранее, но обязательный брифинг перед операцией никто не отменял. Всегда имелась возможность гениального озарения. К слову, местность не являлась пустыней в классическом ее понимании. Это было причудливое перемежение яркой зелени, серости колючих кустарников, камней с расцветкой от темно-синего до песчано-желтого и естественно песка. Сам он был неоднороден. Попадались участки черного, желтого и даже диковинного для данных мест, белого, хотя до ближайшего моря было далековато. Правда, не вызвало у меня удивления наличие сухопутных кораллов и их пожирателей. Это же астральная планета. Так неспешно двигаясь, мы попутно стреляли мелких ящериц и насекомых. Для основной астральной массы были у меня обоснованные сомнения, что тушканчики являются вершиной пищевой цепи. Поэтому требовалось порядка 300 кг всякой мелочи для создания приемлемого резерва. Учитывая, что стрельба велась из пневматических установок специальными гарпунами, снаряженными тонкими тросами, мы реально добывали требуемое, не останавливаясь. За 2 часа мы вышли к первому гнезду местных членистоногих. По факту гнездо представляло из себя 7 из 4 особей. Самый крупный около 3 метров, остальные сильно поражены астрой, слабо подвижны. Главный адаптировался к излучению, получил специализацию, видимо, укрепляет тело кристаллами, усиливая режущие поверхности и бронируя жизненно важные органы. Все как и предполагалось. «Действуем по плану», — коротко бросил тигр. Я сорвался в атаку на мелочь. Они были рады, что добыча сама идет в руки, поэтому бодренько посеменили навстречу, а после сменили направление, преследуя меня после запланированного отступления. Это дало возможность Ирлу и Глену закрепиться на удобной позиции для стрельбы, ведь до этого хитрые твари занимали единственный в 3 километрах бархан, то есть господствующую высоту. Затем снайпер начал методично садить в главного бронебойные дротики. После 5-го выстрела монстр не выдержал и рванул по прямой к обидчику. Не добежал. На полпути получил очередь дроби в брюхо, споткнулся и по инерции проехал еще 3 метра. Одновременно с этим взметнулось 2 песчаных фонтана, материализовав тигра и рысь. Командир заблокировал хвост скорпиона, а рысь длинным прыжком оседлал гиганта. Прислонив пистолет к основному нервному узлу, азиат выпустил весь магазин, таким образом прекратив трепыхание членистоногого. «А мне кто-нибудь поможет?» – спросил я, активно отбиваясь от 2 оставшихся скорпионов. «Мы верим в тебя», – рассмеялся Глен, – «и доверяем полностью», – коротко поддержал Макса снайпер. «Ладно, пусть будет так», – сказал и разрядил во 2-го монстра гарпун. С 2 метров он легко прошел через стык хитина, поразив нервный узел, отвечающий за движение, но не стоит расслабляться. Уверен, у монстра есть резервные связи, которые позволят ему встать на ноги, но не в ближайшие 30 секунд. Взвести шип топора, использованный на 1-й особи, сделать ложный выпад, дождаться контратаки скорпиона и высвободить скрытую мощь в топоре, при этом направив ее в уязвимую точку. 3-гранный 10-сантиметровый острый кусок композитного материала вылетает из ручки и с силой пробивает броню скорпиона в нужном месте. Монстр еще жив, но ненадолго. Перевожу рукоятку в положение лебедки и начинаю крутить боевую часть по часовой стрелке. Шип, крепко засевший в центральном нервном узле, активно шевелится, стремясь вернуться обратно. Противник сразу теряет подвижность и падает на месте. Теперь его можно добить, что я и делаю быстрым ударом топора. Достав из тела снаряд, я возвращаю его в специальное гнездо в пустотелой ручке, предварительно выбрав всю слабину крепчайшей молекулярной струны. Аккуратно подойдя к последнему оставшемуся животному, завершаю его страдания. «Я не помню такого трюка у тебя в арсенале», – удивился азиат. «Расширяю возможности». Как-никак готовился к сольной охоте. Рассматривал варианты для пресловутого последнего шанса, ответил куратору. «Разделкой займетесь сами. Раз помощь мне не изъявили желания, теперь мой черед». Никто и не спорил. Произведя грамотное вскрытие, группа стала богаче на 5 килограмм кристаллов астры. Основной кристалл у гнезда потянул на 15. Итого 2 человека выполнили норму. Безусловно, там присутствовали еще 320 граммов сырья. Но в среде рейдеров принято округлять до целых величин в меньшую сторону. Только килограммы. Так, мясцо не выкидывайте. Попросил легионеров, выкачивая малым пробником образцы с главного скорпиона. Подкормим местных прыгунов. Вдруг придется в следующий раз приезжать. Покрупнее будут, да и вообще, отличная приманка. Задержались еще на час, оказалось, чистого мясца в членистоногом немного, всего 80 кг нашлось, поэтому еще час спустя мы нашли удобное место для охоты возле оазиса, экономно раскидали 1/4 имеющейся наживки по округе, с итоговым призом в зоне действия метателя сетей. Ждать пришлось всего 30 минут, мелкий тушканчик, воровато озираясь, молниеносно набросился на угощение, но мы не спешили. Это стайные животные, ждем остальных. Так и вышло. Спустя 20 минут и 40 килограмм всякой мелочи, позарившейся на приманку, пришли 30 грызунов. Накрыть сетью удалось половину, зато самых крупных. В итоге первый концентратор был заполнен. Дальше все шло по накатанной. Единственное, что остальные два гнезда дали в сумме всего 15 килограмм астры. Итого 15 единиц дефицита. С грызунами все отлично. Уже после второй охоты мы выполнили норму. Поэтому, погрузив все в контейнер и оставляя на территории тушканчиков массу еды, мы двинулись обратно без остановок. Пройдя по своему же маршруту, мы не встретили ни одного серьезного врага, остальные разбегались прочь. Единственное, что я утащил для себя, это укрепленную клешню третьего босса. Мелкий и крепкий поганец раскусил три гарпуна, пока мы его не угомонили. Клешней крепчайший композит перерубал. Эрл, кстати, тоже вторую прихватил. Наверное, вспомнили оружие Сайка. До центрального ядра полиса дури добрались на местном такси. Багги с двигателем внутреннего сгорания. Заводится с кривого стартера. Искру выбивает кремень. Оказалось, местный энтузиаст-изобретатель выродил это чудовище. КПД движка отвратительное. Чадит жутко, но свои 60-70 километров делает. С нагрузкой только 40, но все быстрее, чем груженные и пешком. С водителем договорился рысь. Дизель издавал надрывные звуки, но исправно тащил почти тонну груза. Таким образом, мы доехали до центра города. Красивым его назвать было сложно. Масса модульных построек, рассчитанных на прием огромного количества разумных, но не обеспечение им комфорта премиум-класса. Максимальная этажность была порядка 7 этажей. Общий вид сооружений напоминал усеченные пирамиды. Связано это было с отсутствием фундамента. Единственные здания, имеющие таковой, располагались в 10-километровой зоне центра. Космопорт с хранилищами и портальный зал. И еще служба контроля и переработки астры. Вся территория была поделена между ними. Здесь была феерия металла и технологичности. Средства коммуникации, как телепортационные, так и работающие в световых скоростях. Ведь только в зоне максимальной концентрации стабилизационного поля можно безопасно использовать электричество. А также существовал посадочный коридор для челноков. Он представлял из себя расширяющийся в небо конус. Максимальный диаметр был 100 километров. И он упирался в стратосферу. Пройдя контроль, мы сгрузили все трофеи в челнок и направились в комендатуру, вернее к директории полиса. Оборудование у нас приняла мышь серо-стального окраса, в миотической броне, при полном вооружении. Смотрелось мило, если не знать, что в результате воздействия астры они становятся сильнее в 3 раза и вполне могут потягаться с человеком. Специализация дари основана на ощущении электромагнитного излучения интуитивного уровня, что делало их прекрасными ремонтниками. Повертев головой, я обнаружил яркую вывеску «Кафе». С недавних пор я постоянно экспериментировал в еде, только улучшалась пищеварительная система. Уже сейчас после еды из меня мало что выходило. Ферменты расщепляли практически любую органику, а воду кишечник не выпускал в принципе. Но до завершения процесса было далеко. С каждым днем все сложнее стало находить новые вызовы для желудка. Поэтому сейчас я заказал весь список местной кухни. Товарищи не отставали, естественно, исключив прям экзотичные варианты. Именно за поеданием второй половины меню нас настигли рейдеры Луны. Удивительная встреча, но явно не случайная. Хау, белый человек, начал, как обычно, придуриваться змей. И тебе не хворать, вождь, не отстал рысь. Говори, что нужно, без ваших этих иносказаний. У нас катастрофически мало времени. Все вы такие, бледнолицые, вечно торопитесь. «Нужна ваша помощь», — улыбнулся командир Луны. Листал на досуге реестр мутаций для рейдеров. Увидел любопытные выкладки. Одни китайские, другие корыча. Я усмехнулся, понимая, куда ведет разговор хитрый змей. «Вот хотели бы приобщиться к познанию мира», — закончил Накпына. «Командир, это можно. Тем более нужны добровольцы. И гнездо мраков не зачищено. Вот пусть поработают». Вопросительно поглядел на тигра. «Отчего же не согласиться?» Пришел на старославянский стиль речи командир. Ежели люди хорошие, токма, добровольцы нужны через часов 15 для исследования. Продолжил несколько неуклюже игру. С прибытком обернетесь. Хватит уже. Пошутили и ладно. Конкретнее говорите. Сдался Сайк. Хорошо. Уничтожение гнезда. Опасная тварь. Высший мрок. Бля. Режет все как бумагу. Это за полную установку эхолокации и консультацию по использованию. Начал я под одобрительный кивок рыси. Дальше мы идем с вами на медведя. Схема отработана. Вы получите регенерацию практически безоткатную. Для начала неплохо, согласился лидер. Потом, я на вас экспериментирую укрепление легких и печени. Но материал тоже нужно добыть и создать резерв. Продолжил выторговывать удобные условия. Также найдем одну ползучую гадину. Для тепловизионного зрения. Опять же себе установите. Прям отличные условия. В чем подвох? Я за бусы продаваться не намерен, съязвил змей. Ну, проблемы индейцев шерифа не очень волнуют. Подвох в том, что все не апробировано. Вы будете первыми, честно признался индейцам. И пока я не готов к работе. Половина суток, как раз на сбор части материалов. Плюс ограниченность времени. Осталось дней 5, мы согласны. Поедим, скрепив союз, обрадовался Сайк. И еще, если есть вечные мутации, говорите мне, готов даже заплатить, но в вашем случае доработать. На всякий случай спросил я, есть такое, ответил Роутик. Я чувствую кристаллы Астры на расстоянии в километр, 15% всего, но не растет и не снижается. Когда появилось, уточнил я, 5 лет назад, укусил меня червь в пустыне, недалеко кстати отсюда, признался индеец. Тогда отставить жрать, нет времени, заверните все с собой, по дороге перекусим. Не стал я гневить судьбу и игнорировать ее подарки. Следующие дни слились в один бесконечный поток охоты. Отправив легионеров к атлантам для создания резерва, я прогулялся в пустыню за червем, и соответственно подножным кормом не побрезговали. Обернулись за сутки, закрыв обязательства по добыче для обоих команд. Дальше нас подобрал рысь, вернув на родную базу вместе с индейцами. Штурмовая броня была убрана в личные хранилища, иначе столько народу челнок бы не вместил. Наконец заработал статус. Я обрадованно всматривался в новые цифры. 1. ЦНС. Ускорение обработки сигналов. 2. Органы чувств. Развитие контрастного зрения. 15. Усиление периферического обзора. 3. Железы внутренней секреции. Общее развитие. 193. 4. Периферийная нервная система. Укрепление парасимпатической системы. 12. Дублирование ЦНС. 5. Сердечно-сосудистая система. Укрепление сосудов. 16%. Замедление сердечного ритма. 6. Опорно-двигательная система. Укрепление костной ткани. 18. Скоростное усиление. 7. Дыхательная система. Увеличение количества кислорода. 26. Увеличенный объем легких. 8. Пищеварительная система. Усиление пищеварительных ферментов. Всеядность. 71. 9. Иммунная система. Внедрено сопротивление астральному паразиту. 10. Выделительная система. Внедрено сопротивление астральному паразиту. Закреплена расовая специализация. Повышение сопротивления астральному фону и универсальная адаптация организма в агрессивной среде. Изменения возможны в пределах 1 при телепортационной реконструкции. Учебные программы. 1. Продвинутый курс скаута. Тактическое использование основного и альтернативного вооружения, перемещение и бой, 89, 2, генетическая модуляция, 78, 3, общая фармацевтика углеродных форм жизни, 89, 4, общая фармацевтика неуглеродных форм жизни, 15, 5, телепортационное реконструирование, 22, усвоение части теоретической базы, требует освоения генетической модуляции и общей фармацевтики, 6. Структуризация памяти, 29, мутационные процессы, 1, независимый нервный мышечный рефлекс адаптирован на 100, 2, тепловизионное зрение адаптировано на 100, 3, эхолокация, 4, реактивная регенерация, свойства ядра, 1, оптимизация сигналов центральной и периферической нервных систем, заработали модули, это сразу вернуло оперативность, пригодились разветвители сигнала, за раз я успевал совершить 4 установки. После героической зачистки моего долга, выполнил договоренность с Луной, в 2 захода, эхолокация индейцев ввергла в священный трепет, они все были оснащены локационным модулем, и тактическим, имея 6 в адаптации, рейдеры не могли совершать удаленные вылазки без специальных средств, поэтому выходили из положения, используя альтернативные виды вооружения, вернее для людей альтернативные, пневматические пистолеты и мощные луки, блочные, композитные с дополнительными устройствами натяжки и удержания, топоры и копья для добивания монстров. Я насмотрелся, как цельнометаллические стрелы проходят насквозь даже крупных монстров. Понятно, что без дополнительных усилений миотической брони необходимая сила натяжения для полноценного боя была невозможной, но восхищение все равно вызывало. Закономерным итогом было снижение обязательной нормы добычи, экономия боезапаса и полученная прибыль. Разобрался с мутацией червя. Действительно золотая модификация. Еще один бонус в успешность группы. Установкой первоначально не занимался. Отправил на анализ. После создания резерва этой астры начну эксперименты. Тем более, что ядро закончило анализ и сравнение показателей по медведю. Обнаружилась дополнительная мутация, но очень важная. Что-то подобное мы искали первоначально. Сбор и удаление астры из организма. Печень вырабатывала какой-то фермент, связывающий часть поступающей астры. Еще один повод – наведаться к Мишке. Что мы с Луной и провернули. Наш подопечный прибавил в весе, но это не помещало по старой схеме извлечь из него 50 мл астры. В обмен мы отгрузили полтонны разных вкусняшек. Не шоколад, конечно, но тоже неплохо. Один накопитель ушел в службу резервирования, другие два пошли на установку регенерации для индейцев. Мутации встали штатно. С каждым следующим разом я все точнее руководил процессами. Поэтому затраты снижались, у всех подопытных однотипные результаты, откат в 5%, сущие пустяки на общем фоне. Следующая емкость использовалась на эксперименты, пришлось поработать плохим хирургом, чтобы добраться до печени змея. Он очень громко ругался, после того как я ввел астру косолапого в обнаженный орган. Видимо, было больно, сильно больно, потому что держали его трое, все 4 раза, но справились блестяще. Действительно появилась возможность запускать процесс ферментации астры. Вернее, не так, возможность связать вещество, сделав его нейтральным. Оно прекращало взаимодействовать с организмом и выходило естественным образом. Мы даже смогли получить образец, который я реквизировал для исследований. Но лидер Луны не выглядел счастливым. Процесс был довольно болезненным и отнимал много энергии. Следовательно, использовать его нужно в крайних случаях. Но тут подоспели мои товарищи, и моя щедрость накрыла всех индейцев. Легкие, печень. В этот раз использовал специальный шприц с длинной иглой, на что змей долго матерился. Подозреваю, что упоминал мою сообразительность. Но так, как делал это на родном, я ничего не понял. Переводчик воспринял бормотание, как заклинание по вызову дождя. А может, он просил духов предков присмотреть за мной. В любом случае ответа мне никто не дал. За этими хлопотами созрела первая партия заказанной астры. Поэтому индейские подопытные были снова задержаны на сутки. На выходе рейдеры получили внушительный список мутаций. То есть всех, которые мы знали. 1. Эхолокация. 2. Независимый нервно-мышечный рефлекс. 3. Тепловизионное восприятие. 4. Реактивная регенерация. 5. Кристаллическое чутье. 6. Усиление легких. 7. Усиление печени. 8. Нейтрализация астры. Представители коренных народов Северной Америки светились от счастья, хотя их состояние было близко к критическому. Ядро орало, что необходимо добить этих придурков, а меня подвергнуть Гаагскому суду. Только чудовищное количество инъекций восстановителей и регенераторов позволили мне избежать штрафа за порчу имущества корпорации и возможности регенерации смертельных ранений. На основе всех изысканий я разработал специальный состав для внедрения кристаллического чутья и регенерации. Он давал 15% остаточную мутацию, но за счет генетического материала реев, зангов и лейтов обходил генетическую блокировку при астральном внедрении. Все эти изыскания я запаковал в один информационный блок и отправил Красну. Научный руководитель распорядится в полной мере всеми научными разработками. Я дошел до личной комнаты, разделся, поместил баночку с нейтральной астрой в хранилище и завалился спать. Эти 5 дней прошли плодотворно. Осталось только пережить нападение Скайнета, а дальше мы сами станем не хуже киборгов. Глава 28. Важные штурмы. Самое трудное это ждать. Зная, что скоро придется вступить в бой, каждый астронавт анализировал тренировочные часы, проведенные во время интенсивного недельного обучения. Многим может показаться, что столь короткого промежутка времени мало для получения серьезного результата. Верная мысль, если забыть, что астронавты не просто разумные. Это живой комплекс по решению задач. Для этого имеется модернизированная органическая оболочка с огромным опытом боев, себя не беру в пример, и практически не дающая сбоев память, подкрепленная квантовым логическим ядром, способным многократно подвергать анализу данные, необходимые носителю. Поэтому достаточно 3 повторений, чтобы получить объемную базу всех возможных вариантов. Занятие медитативное, местами коллективное. Наша группа сутки обменивалась опытом взаимодействия с другими штурмовыми бригадами и отдельными разумными. В нагрузку я скачал все базы данных по холодному оружию у Луны, чем в очередной раз просадил проценты обучения скаута, сразу до 70. Но оно того стоило, а хитрый Эрлс требовал информацию по мастеру, который изготовил топор для Сайка. После отраженного вторжения добавилась еще одна необязательная, но приятная задачка. Уже 9 часов мы находимся в состоянии боевой готовности. По всем тактическим выкладкам, атака противника должна была начаться. Оборудование проверено неоднократно, оружие тоже. Оставалось раз за разом проигрывать в голове действия удачные и не очень, находить новые варианты или убеждаться в эффективности примененных, и время от времени проваливаться в блаженный сон. В это время флот прорыва и платформы ним методично снижали количество боевых кораблей. Лилит все же проинформировал союзников о превышении численности противника. Командование отнеслось к этому серьезно. Увеличили количество разведчиков в 10 раз, что дало свои плоды. К имеющейся группировке искусственного интеллекта численностью в 5 флотов, готовых к атаке, постоянно подходило 3 свежих соединения. Только делали они это разрозненно, по одному, вследствие чего объединенная группировка Лилит и ним успешно справлялись с противником, практически не неся потерь, за счет численного преимущества на отдельно взятом участке. Именно поэтому нападение железяк задерживалось. Каким бы ни был продвинутым алгоритм работы роботов, он упирался в первоначальные условия. Была дана задача атаковать группировка из 8 флотов, но своевременная реакция объединенного флота корпорации внесла существенные коррективы, и теперь армада Скайнета раз за разом отправляла запрос на увеличение численности соединения до запланированных величин. В отличие от Альф, имеющих развернутую сеть телепортационных узлов связи, взбунтовавшийся компьютер был ограничен в возможностях. Ведь свободные рейдеры Иллидов постоянно отслеживали активность незарегистрированных сигналов и своевременно уничтожали нелегальные ретрансляторы, а также передавали данные по местоположению промежуточных баз снабжения Скайнета. За это хорошо платили, вернее ремонтировали и модернизировали космические корабли свободных галактических рас. Такие тоже присутствовали на просторах Вселенной. Это десяток гуманоидных представителей, которые не только самостоятельно сохранили планету от уничтожения, но и вышли за ее пределы без помощи Галактического Союза. В основном они вели политику самоизоляции, являясь высокоорганизованными обществами с упором на стабильность. Гуманоиды маниакально охраняли экологическую систему родных миров, имели низкий коэффициент агрессивности, но умели постоять за себя, и главное, не были интересны железякам. Еще одной отличительной чертой было отсутствие экспансивных порывов. Они строили космические станции и создавали колонии, но делали это словно через силу, без фанатизма, предпочитая решать проблемы перенаселения грамотным контролем рождаемости. В чем-то они были похожи на канонических эльфов, но даже среди таких спокойных рас находились отчаянные головы. Они поступали на службу к Иллидам, рейдеры Вселенной. Они пользовались всеми благами корпоративных программ, кроме астрального инфицирования. Считалось, что именно по этой причине роботы и нападали на разумных. В сущности так и было. Благодаря деятельности отмороженных наемников, искусственный интеллект был лишен возможности своевременно реагировать на некоторые безобразия. Ведь чем больше система, тем выше в ней вероятность накопления ошибок. Так и сейчас, потребовались сутки, чтобы прекратить бесполезные попытки воплотить первоначальный замысел. Координаты отправлены, можно вызывать утилизаторов. Доложился в очередной раз ним. Принято, ответил командир разведывательной поры, отправляя к ближайшему ретранслятору ведомый челнок. Ресурсы не должны пропадать без дела, а технологии искусственного интеллекта тем более. Всегда найдутся интересные технологии среди разрозненных обломков. Через 3 часа на ближайшей базе Аркан пауки начали собираться в рейд за перспективной добычей, и нормативы готовности у них были не хуже армейских, ведь от скорости реакции зависело количество прибыли. Внутренняя конкуренция корпораций была жесточайшей, и только военные силы корпоративного совета не позволяли перейти от конкурентной борьбы к боевым столкновениям, а для разрядки напряжения раз в 10-летний цикл проводили внутренние соревнования Аркан, где участники не сдерживались в методах. Таким образом могли сводить счеты давние враги, могли и сводили, привлекая не меньше зрителей, чем гладиаторские бои. Ведь даже самым разумным расам не чуждо ничего человеческое. После 7-го уничтоженного флота Скайнет дал команду к наступлению. Подъем, штурмовики. Вот и настал наш час. Противник совершил наконец переход. Пророкотал Парас, и естественно мы не угадали с точкой выхода. Сейчас все спешно перестраиваются. В подтверждение услышанного мы ощутили ускорение тактической десантной платформы носителя. Наши локаторы естественно не видят целей, иронизировал дальше Гарн, но бравые элионы уже сканируют пространство, и это вопрос времени, когда мы отправимся умножать славу штурмовиков. Действительно, группа из 10 енотообразных разумных поочередно обшаривала пространство космоса. Вдруг один выхватил из аптечки инъектор, быстро воткнул себе в бедро, и через 30 секунд выдал целеуказание. В это время мы уже занимали места в десантных ботах, согласно полученному номеру. Естественно, он был произвольным. К нам на хвост упали краги, дури и дари, лягушки, белки и тушканчики. Техниками выступили рей, дари и мирп. Кот, мышь и муха, вернее мухи, целое звено из 5 особей, не самый плохой вариант, правда из бойцов прорыва у нас только Перун, тяжелое вооружение тоже только в нашей группе, но со связью не будет проблем, сразу распределив насекомых по группам, мы обеспечили себя ментальным каналом общения, его не могли заглушить никакие помехи, судя по всему такую же компоновку инженерно, технической поддержки применили ко всем группам, в некоторых случаях усилив какой-нибудь дополнительной расой в рамках увеличения вероятности успеха. Пока закрепились в перегрузочных местах, распределили роли командования. Все группы отдали право руководить Тигру. Это будет его третий штурм. Крак, правда, имел больше опыта в этом вопросе, но признал командира главным. Учитывая результаты тренировок, все цели определены. Скажите спасибо нашим доблестным навигаторам. Трое из них уже отдыхают от нашей суеты. Поблагодарим их за возможность выполнить свой долг. Судя по полубезумным ноткам в голосе, командующий вошел в состояние легкого неадеквата. Первая десантная группа. На вас синтоиды. Схема действий номер 7. Радиус 1.5 километра. Значит, звезда смерти. Прямые коридоры без укрытий. Нам повезло, что у нас быстрые, мелкие и хорошо координированные бойцы. Атаки по этажам. Мы контролируем переднюю полусферу. Закрываем щитами. Остальные идут следом. Краги, атаки из-за наших спин. Поочередно. Добиваемся непрерывного воздействия на противника. Белки. Задача заходить за спины. У всех же родная боевая броня. Спешно распределял задачи Тигр. Дождавшись слитного кивка от дури, продолжил. Дари, на вас координация огня и прикрытие техников. Трое как минимум должны прикрывать тылы. Двое работаете с лягушками по их схеме. Принято. Бодро ответили инструктируемые. Мирпы. Непрерывный мониторинг окружения. О любых подозрениях мне. Переговоры посредством связи по минимуму. Нарезал задачи командир. Остальные выполняем свои функции. Не высовываемся. Ждем момента, когда нужно будет взламывать систему. Принято. Очередной утвердительный ответ уже от техников. Окончание краткого инструктажа совпало с полученной примерной картой платформы врага. Мы десантировались в нижнюю полусферу. Присутствует искусственная гравитация, атмосферы нет, слушайте бойцы, минута до контакта, я лично многим вручил их кольца, и если кто сдохнет бесславно, я спрошу вдвойне, за совет, вдохновил на подвиги Гарн, все было сказано, потянулись секунды, 9-кратный перегруз, значит выполняем противозенитные маневры, 12G, немного померкло в глазах, но нормально, разгон, таран. Отстрелился носовой щит, взять оружие, рюкзак с боезапасом на спине, новые стволы в разгрузке, 2 барабана на поясе, ходу, построение клин, Глен, веди, скомандовал Тигр, 200 метров, засветка, малые силы противника под оптической маскировкой, выдал Макс, посовестившись с Мирпом, принято, максимальный разгон, уплотнить щиты, включить синхронизация, отреагировал Тигр, группа на бегу перестроилась в плотный клин. За 5 секунд ядра отработали взаимодействие полей, снизив нагрузку с впереди идущих, за счет тыла. На 50 метрах Макс выдал более подробное описание. 1 сенсор, 3 бойца, 8 стрелков. Щит не успел подойти, тут силовой щит замерцал. Мы не стали отвлекаться на ответный огонь. Разогнавшись, просто размолотили оборонительное построение энергетическим полем. Протащив нечастных 3 метра, поле отключились. Добив всех без использования огнестрела, группа вновь собралась в привычное построение. В следующей схватке оставьте одного на всякий случай. Попросил Дари. Принято, мышь, 1, ответил командир. 50 метров, скрытый проход справа, засада 3 щита и 20 бойцов. Продолжил радовать точной информацией Глен. «Мы справимся, дайте нам Перуна», — сказал Крак. «Есть лазерные мины. Мы их просто сбросим вниз и расстреляем. Действуйте. Корыча рысь, окажите поддержку», — скорректировал планы лидер. За 5 метров до двери лягушки вскрыли стену. Усилив защиту бога, мы ворвались первыми. Ураганным огнем удержав противника, дождались бригады боевых лягух, и они не подвели. Прокатившиеся под нашими ногами мины синхронно сработали, прорезав 2-метровые окружности в полу. Не ожидавшие такой подлости синтетики рухнули вниз. Даже их феноменальная реакция и скорость не уберегли от подобной подлости. Остальное было делом техники. Одновременный огонь 5 пульсаров ШАС не оставлял шансов на контратаку. Как в тире, Аперун умудрился захватить в плен одного щита. Нагнавшая нас группа вновь изменила построение. Теперь Перун по указке Дарина бегу планомерно уничтожал ненужные, по мнению техника, элементы робота. На протяжении 400 метров мы не встречали сопротивления, но Макс и Мерпы регулярно сообщали о хвосте. Там собралось по меньшей мере 200 единиц. Они не успевали отрезать нас от маршрута. Даже 3 герметичные переборки, перекрывавшие путь, были вскрыты волшебными минами крагов. Через 100 метров будет узловая точка контроля. Предупредил всех мышь. «Это наша цель», — уточнил Тигр. «Возможно, можно и дальше рваться к реактору, но я предлагаю ломать через коммутатор». Отдал на откуп командиру решение о дальнейших действиях. Принял. Крак-1 — обеспечить доступ группы в помещение, сохранить технику в целостности. Также отрежьте возможные силы бойцов от нас, — сориентировал наших саперов лидер рейда. «Остальные штурмовики прикрыть лягух. Техники на вас, взлом системы». Пролетев 100 метров, мы ворвались в очередной рукотворный проход, не предусмотренный технической документацией. Оказалось, в помещении были 3 неизвестных робота под оптической маскировкой. Они были в состоянии гибернации, поэтому не обнаруживались активным сканированием. Но как только процессы активации выдали электромагнитное поле, Дари выстрелами своей смешной лазерной винтовочки обозначил направление атаки. Первого смял Перун, второго я перерубил пополам взрыв патроном, а третий успел зарубить 1 муху, но был уничтожен слаженным огнем Гаусс с пистолетов остальных мерпов. Мой оппонент еще пытался провести атаку, но был взят в оборот мерпами. Деловито выпотрошив робота, он принялись ломать его код. В это же время Дорн уже вошел в систему через пленника, но нам было не до них. Группу догнала волна бойцов на обоих направлениях, около 300 единиц, в основном бойцы. Пошла работа на истощение. Самодельный ров, шириной в 4 метра, защитил от больших роботов-щитовников. Но шустрые рукопашники пробегали по стенам, прыгали через яму. Ширина 5-метрового коридора не давала возможности задавить нас массой. Спокойно сбивая меткими выстрелами синтоидов, мы не пускали их на расстояние атаки. А силовые поля успешно гасили все дальние атаки стрелков, которых уничтожал Эрл. Это напоминало компьютерную игру. Вычислитель успешно просчитывал последовательность выстрелов, которые я также успешно выполнял. И пусть каждый второй был нелетальным, но даже попадание в щит сбивало вниз противника. И учитывая 7-метровые потолки, надежно отсекало от повторной атаки. Установилось хрупкое равновесие. Мы успевали перезаряжаться и менять батареи. Весь запас был отобран у техников, а противник не успевал задавить нас массой. И судя по всему, имел проблемы с командованием. Чувствовалась работа технического персонала. «Нам нужна дополнительная мощность», — натужно выдал Дари в эфир. «Принял, иду». Быстро среагировал я. Картина была невеселой. Еще 2 мерпа в минус. Сгорели. Остальные были не в лучшей форме. «Работайте через меня», — сказал я оставшимся бойцам. Воткнуть соединительный шнур в предусмотрительно подготовленный разветвитель, расположенный в гнезде приема пленного робота. Перехватить управляющий сигнал Дари и мерпов. Ребята блокировали детонацию станции. Кот отдельно ковырялся в настройках реактора. Неизвестно, как он проскочил, но на него не обращали внимания системы охраны. И я тоже быстро поддержал это решение. Незачем хорошему разумному мешать. «Введите Астру в исследовательский модуль», — крикнул, давая картинку мыши, куда втыкать длинную иглу инъектора. Резкая боль и облегчение. Вычислительные мощности возросли. Теперь всю нагрузку нес внедренный измерительный модуль, компенсируя постоянной регенерацией получаемый ущерб. Потом мое сознание растворилось. Оставшиеся техники вошли через меня в систему платформы. Надеюсь, двойной фильтр позволит им обойти защиту. И только боль от инъекции немного разбавляла пустоту. Надо его добить, пока он не спалил ядро. Крикнул Глен, разгоняя кровавый туман в голове. Сначала вырежем модуль. Действуйте, скомандовал Дари. Неприятные ощущения в районе шеи. Потом хруст и пустота. А-а, подключайся ко мне. Еще регенератор, орал я. Потом резко вскочил и встретился с невидимой преградой. Капсула. Я отъехал в процессе штурма. Привычно вызвал статус. Нет ответа. Нормально все. Через час увидишь показатели. Пришлось тебя трижды проводить через реконструкцию. У тебя сейчас оперативной памяти, как у рыбки. И бегом в отсек. Тебя ждут на десантном боте. Ничего не закончилось. Проорал Красн. Ты еще ответишь за сорванное исследование. Я ничего не соображая побежал по указанному маршруту. Все только начиналось. Флот прорыва утюжил линейные корабли Скайнета. Решение было разумным. Маневренность и мощь лазерных импульсов с легкостью связывала боем, а активная защита от энергетических ударов позволяла пережить залпы противокорабельных батарей. В итоге Лилит успешно ел слона по кусочкам. Боевые платформы устраивали форменный геноцид для флота прорыва искусственного интеллекта. Они даже не стреляли, направив всю энергию в щиты. Нимы катком проходили по москитной флотилии. Линейные корабли спустились на планетную орбиту и массированными залпами не давали окружать союзников. И также подходить к главной ценности. Звезда смерти степенно, с достоинством перемещалась по орбите. А с космических станций непрерывным потоком на нее десантировались астронавты. Шла зачистка от автономных синтоидов. Конечно, без оперативной сети они не были столь эффективны, но перли к реакторному отсеку непрерывной волной. Обычные астронавты не имели космического оборудования, только кислородные маски. Запаса хватало на 2 часа. Это позволяло успешно зачищать платформу, а идущие следом техники начинали монтаж временных систем обеспечения кислородом, создавая таким образом временные пункты обороны. И даже так успех операции висел на волоске. Оставшиеся 40 штурмовиков давно отстреляли свой боезапас и держались только на силовой броне и трофейном оружии. Коты выковыривали источники питания, экстренно заряжая имеющиеся блоки. Плазменные излучатели синтоидов имели ограниченное количество выстрелов. Быстро перегревались, но их было многого. А еще оставались в бою витязи и туры. Эти гиганты стойко держали периметр. Остальные просто прикрывали их тылы и возводили баррикады из выпотрошенных ботов.